Запись 8. Большой сюрприз. Наконец мы добрались до соснового леса. Это была последняя остановка в поисках Нейта. Я надеялся, он окажется там. «Вот мы и на месте. Осталось найти Нейта, и тогда вернемся домой», — сказал я. Марио напомнил. «Если найдем генератор супержеле, это станет настоящим прорывом в нашем ремесле!» Я покачал головой. «Если найдем, он твой, Марио. Меня больше эта легенда не интересует. Гораздо важнее наше благополучное возвращение домой!» Неожиданно заговорил Касс. «Вы проделали большой путь, босс. Нейт будет рад увидеть, что вы уже не тот, кем были раньше». Его слова напомнили мне о наболевшем, но он был прав. Мы бы не оказались в такой ситуации, будь я добрее к Казу, Нейту и всем остальным моим пчелам. Я очень надеялся, что мы не опоздали. Густой сосновый лес не сулил легкой прогулки. — Как же найти Нейта? Лес большой! — озадачился Марио. «Предоставьте это мне, как пчела. Я знаю особый запах Нейта и могу выйти на его след даже в таком месте», — успокоил Касс. «Тогда все теперь зависит от тебя, Касс. Чуешь его запах?» — с надеждой спросил я. Касс взмыл воздух и, казалось, целую вечность обнюхивал все вокруг. Наконец он крикнул. «Нашел! За мной!» Касс помчался по следу, мы бросились за ним, стараясь не отставать. «Говорят, здесь тоже есть оборотни. Что будем делать, если выскочит из-за деревьев? Они все такие крутые, как ты, Мелвин?» — спросил я. «Предоставьте их мне. В вашей компании есть очень общительный пес. Они не тронут вас, пока я рядом», — успокоил Мелвин. Марио поинтересовался. «Мы уже близко, Касс?» Касс жадно втягивал воздух. Его крылья яростно трепетали, напоминая лопасти самолета. Я никогда не видел, чтобы он летал так быстро и целеустремленно. А ведь он и в обычные дни был быстрым парнем. «Уже близко! За мной!» Мы продирались сквозь лесную чащу, спотыкаясь, лишь бы не отставать. «Тут! Я нашел!» Касс привел нас к магазину сладостей. «Что он вообще здесь делает?» Касс тут же залетел внутрь и обшарил магазин, съев все, что смог за считанные секунды, и вернулся к нам с животом размером с воздушный шар. «Ой, простите, ребята, а Нейт вон там!» Касс указал на маленькое деревце. За ним был Нейт. «Я испытал облегчение. Кажется, с Нейтом все в порядке». Нейт увидел нас, я уловил страх в его взгляде. Он что, боялся меня? Эта мысль потрясла до глубины души. Я не сдержался и воскликнул. «Нейт, ты в порядке? Босс, Касс, Марио и Мелвин! Парни, что вы здесь делаете?» «Неважно, я просто рад, что с тобой все хорошо!» — прокричал я в ответ. Я подбежал к Нейту и обнял его. Он радостно зажужжал у меня в объятиях. Остальные тоже подбежали, и мы обнимались все вместе. «Босс, вы в порядке?» «В порядке ли я?» «В полнейшем, Нейт!» «Послушай, знаю, я был слишком жесток к тебе и другим пчелам. Больше не буду таким. Я осознал ошибку и не позволю себе обращаться с тобой как с мусором. Теперь в нашем улье все изменится. Правда, босс?» В его взгляде светилась надежда. Я не мог винить его за прежние сомнения. «Правда. Не волнуйся, Нейт, я серьезно. Спасибо, босс. Простить, что я убежал, но я искал генератор супержеле», — виновато прожужжал Нейт. Вдруг он изменился в лице. «Правда, я его не нашел. Даже не уверен теперь, что он вообще существует». Я покачал головой и улыбнулся Нейту. «Говорю тебе, Нейт, все остальное теперь не важно. А вы, ребята, просто продолжайте трудиться в улье. Я рад, что именно вы мои пчелки». «Спасибо, босс, правда, спасибо». «Смотрите, парни, кажется, мы не зря сюда пришли. Можем вернуться домой не с пустыми руками». Кас указал на маленькое яйцо, лежавшее на земле. Сначала его никто не заметил, оно идеально сливалось с камнями. «Мы сдвинули камни. Я не мог поверить своим глазам. Кас нашел его!» Кас торжественно объявил. «Это яйцо Табби!» «Это редкое ивентовое яйцо, Нуб!» — подсказал он Прё. «Из него вылупляется пчела Табби! Ивентовая пчела! Обычно их можно только купить! Но каким-то образом ты его просто нашел! Это значит...» Я улыбнулся Марио. «Что у меня наконец-то будет по-настоящему сильная пчела!» «Да! Я так рад за тебя, Нуб!» Итак, мне все-таки удалось получить ивентовую пчелу. Это замечательно, но это всего лишь приятный бонус. Главное, что Нейт был цел и невредим. Мы все вернулись домой довольными и даже нашли нового друга, Мелвина. Приключение было невероятным. Оно закончилось хорошо для всех. Надеемся, что тебе было весело слушать эту историю, как нам ее писать и озвучивать. Приключения на этом не заканчиваются. Следи за новыми похождениями Нуба и его друзей в серии «Дневник Нуба» из Роблокса. Читал Владимир Князев.